Глава 13. Кирилл. Она стояла ко мне спиной и разговаривала с незнакомым мужчиной. Хотя я и не видел ее лица, сразу же понял, что это она. Серебряные волосы стали чуть короче. Мягкими пружинками они спадали на плечи. Потому как начали подрагивать ее плечики, я понял, что она смеется, прикрыв рукой рот. Боже, это было что-то нереальное. Сколько я не видел ее? 1 год и 5 недель. Хотя казалось, что прошла целая жизнь. Она показалась мне удивительным видением из прошлого. 2 совершенно разные части моей жизни неожиданно столкнулись друг с другом. Я будто оглох от потрясения. Что она тут делает? Все это время она довольно успешно вела дела из грёбаной Америки. Зачем приехала сейчас? Именно сейчас, когда моя жизнь, наконец, перестала походить на унылое болото. Наверное, она притащила с собой и этого своего, жениха. Или мужа. Чертов ублюдок. Но меня ведь вообще это не должно волновать, верно? Пусть развлекаются. Мне даже не следует к ней подходить. Просто притворюсь, что ее тут нет. Это же совсем не сложно. Нужно просто делать вид, что я ее не заметил. Но я, как дурак, продолжал пялиться на нее сзади. Пока она меня не видит, это же не считается. Ее аппетитная задница обтянута строгой белой тканью. Юбка чуть выше колен. Девочка переминается с ноги на ногу. На ней туфли на высоком каблуке. Она ведь ненавидит неудобные туфли. «Эй, Кирилл!» Протиснулась сквозь толпу окружавших нас людей Алина. «Вот ты где!» Женщина обменялась с Верой невесомыми поцелуями в щеку. Они друг другу нравились. Алина считала, что Вера благотворно на меня влияет. И она была права, черт возьми. Вера была как раз то, что мне нужно. Умная, взрослая, опытная. Она сама в жизни успела хлебнуть дерьма, поэтому не понаслышке знала, как помочь мне бороться с зависимостями. Это ее качество было просто на вес золота. Да, Вера однозначно была куда более подходящей спутницей, нежели эта мелкая девчонка, которая одним своим видом пробуждала в моей душе все самые темные стороны. Мне просто нужно было поскорее свалить с этого мероприятия. Просто уйти и забыть. Сделать вид, что я ее не видел, и продолжать двигаться по своему пресному пути трезвости. «Привет», — повернулся я к Алине. «Мы уже собирались уходить?» — процедил я, потирая лоб. Начинала болеть голова. «Ты что?» — округлила глаза она. «Сейчас будет выступление авторов. Тебе разве не интересно, кто из молодежи наступает тебе на пятки?» «Твою мать, я прекрасно знал, кто наступает мне на пятки. И совсем не хотел встретиться с этим преследователем из прошлого лицом к лицу». Я изобразил страдание на лице. «Да какого хрена им всем от меня нужно?» «Какая муха тебя укусила?» — тихо спросила Вера, беря меня за руку, когда мы сели на свои места в первом ряду. «Тебе не кажется, что это мероприятие ужасно скучное?» Я постарался улыбнуться. «Так не хочется терять тут время. Послушай, мы же с тобой говорили о важности посещения таких сборищ. Думаешь, мне нравятся все эти бесконечные вечеринки, устраиваемые моей кинокомпанией?» «Вовсе нет», — она ухмыльнулась. «Просто радуйся, что я составила тебе компанию. Ведь со мной не так невыносимо». Она чуть сжала мою руку. Я улыбнулся вполне искренне. «Ты украшаешь любую компанию», — сказал я и чмокнул ее в щеку. «Ой, ну ты же писатель», — засмеялась она. «Мог бы выдумать комплимент посвежее». Она отвернулась, но я заметил легкий румянец на ее щеках. Я знал, что Вера всегда использовала такую тактику, когда ее что-то трогало, или она чувствовала себя неудобно. Знал это, потому что сам делал то же самое в подобных ситуациях. Мы с ней были похожи, поэтому так отлично понимали друг друга. Я перевел взгляд на сцену в тот момент, когда ведущий передал слово подающему большие надежды молодому автору. И тут я внезапно пожалел о том, что сидел в первом ряду. Делать вид, что я ее не вижу, было просто невозможно. Я достал свой смартфон и уставился в него. Вера ткнула меня в бок, но я никак не отреагировал. Кира начала свою речь. Она говорила о том, как писательство повлияло на ее жизнь, о том, как ей пришлось расстаться с наивными детскими представлениями о процессе творчества. Потом она упомянула некого приятеля, который в свое время предупреждал ее об опасности этого пути. Я упорно не смотрел на нее, делая вид, что просматриваю какие-то фотки в социальной сети. Девчонка тем временем начала рассказывать, как идеи ее наставника настойчиво проникали в ее голову. Она намеренно пользовалась словами, типа «в узком смысле этого слова», «лоно творчества», «литературный экстаз», «нистовые толчки искусства». «Твою ж мать!» Я почувствовал, как в штанах все мучительно напряглось. И это я еще даже на нее не смотрел. Чего она добивается? Зачем меня провоцирует? Не в силах больше терпеть эту пытку, я резко встал и направился к выходу. Уже подошел к двери, когда услышал ее задорный голосок. «Ой, смотрите, видимо, сам мэтр русской прозы не разделяет мои вкусы». Она засмеялась. «Ну, ничего страшного. Дайте дорогу молодым, господин Миронов». В зале послышались сдавленные смешки. Мне показалось, будто мы переместились в пространстве и времени. Вспомнилась та лекция в университете 2 года назад, когда моя девочка вынуждена была спасаться бегством во время моей хамской речи в университете. Я злобно ухмыльнулся. «Ну что ж, 1-1, мелкая». Вышел в коридор, не оборачиваясь. Матерясь про себя, я направился на балкон, чтобы покурить. Какого черта ей надо? Хочет плюнуть мне в душу напоследок? Позабавиться за мой счет? Интересно, они с Джейком это вместе придумали? Я уже выкурил полпачки, но возвращаться назад совсем не хотелось. Уверен, Вера поняла, в чем была причина моего бегства. Хоть она никогда и не видела Киру, но эта история с нашими романами была слишком громкой. Честно говоря, я даже удивился, что упрямая девчонка, так старательно оберегавшая свое инкогнито, теперь вот так просто засветилась на этом мероприятии. Зазвонил телефон. Это была Вера. Взял трубку и сказал усталым голосом. «Извини, у меня что-то разболелась голова. Я скоро вернусь». «Хорошо, я жду», — коротко сказала она. «Ни истерик, ни выяснений отношений. Просто идеальная женщина». В тот момент, когда я отключился и уже собирался идти обратно, услышал, как дверь позади открылась. Мне больше всего хотелось сейчас побыть одному, но, видимо, кому-то на этом скучном сборище тоже захотелось на свежий воздух. Очень надеялся, что ко мне приставать не будут, поэтому оборачиваться не стал. Внезапно почувствовал, как чьи-то руки обвивают меня сзади. «Пусть это будет Вера! Пусть это будет она!» «Эй, сигареткой не угостишь?» Послышался юный ласковый голосок. «Я уже достаточно взрослая», — беззаботно пропела она, вновь воскрешая в памяти день нашей первой встречи. Я будто окаменел, не мог сдвинуться с места. Голова закружилась, не желая принимать всю сюрреалистичность происходящего. «Быть может, мне это снится?» Пока я напряженно молчал, впившись пальцами в бортик балкона, ее руки проворно поглаживали мою грудь и живот. Она всем телом прижималась к моей спине. Мурашки поползли от этих трепетных прикосновений. «Боже, да что она со мной делает?» Опустил взгляд вниз и увидел кольцо на безымянном пальце левой руки. Это было обручальное кольцо. «Твою мать, она что, играла со мной? Вышла замуж за другого, а ко мне приехала поразвлечься? Мстительная сука!» Я схватил ее за запястье и сжал до боли. Девушка пискнула, но руку убирать не стала. Я резко развернулся и встретился с ней взглядом. Голубые льдинки ее глаз пронзили меня подобно осколкам зеркала из сказки о Снежной Королеве. Они проникали в мою душу, делая ее холодной и одновременно жгучей одержимой. Они делали меня больным. «Какого черта ты приехала?» — выдавил я, плотно сжав челюсти. «Я приехала?» Она сделала глубокий вдох и томно прикрыла глаза. «Я приехала к тебе?» Эти тихие слова сорвались с ее губ и оглушили меня, подобно звону колокола. Она приоткрыла губы и слегка облизнула нижнюю. Потом резко подалась вперед и приникла губами к моей шее. Стала покрывать ее быстрыми легкими поцелуями. Я старался держаться из последних сил. Но сохранять трезвый рассудок от такого поведения становилось все сложнее. Мне нужно было срочно прекратить эти прикосновения. Член уже давно натянул ширинку и рвался в бой. Нужно прекратить это сейчас же. Я схватил девчонку за плечи, развернул и вдавил в бортик балкона. Потом отстранился на расстояние вытянутых рук и слегка встряхнул ее. «Ты должна уехать», — выпалил я. «Собирай свои шмотки и проваливай. Сегодня же. Я куплю тебе билет, если хочешь». Я чувствовал, как во мне нарастает гнев. «Ты со своим женишком?» Ее глаза распахнулись от изумления. Она встревоженно посмотрела на меня и пролепетала. «Откуда ты знаешь?» Ее брови сошлись домиком, а лицо приняло какое-то жалобное выражение. Мне не хотелось рассказывать про наше с Лией общение, поэтому я поднял ее левую руку с обручальным кольцом вверх и потряс перед ее лицом. «Ты не можешь вот так просто врываться в мою жизнь», — устало сказал я. «У тебя что, девичник? Хочешь поразвлечься напоследок?» Мне было гадко думать о том, что она меня использует в очередной раз. Но этот вывод напрашивался сам собой. От моих слов ее глаза вспыхнули яростной одержимостью. «Кирилл, с каких пор ты стал таким лицемером?» Она насмешливо уставилась на меня. «Это ты читаешь мне нотацию о том, что я хочу тебя использовать? Серьезно? После всего, что ты мне сделал?» «После того, что я тебе сделал?» — выкрикнул я сильнее, вдавливая ее в балкон. Бортик упирался ей в поясницу. Под моим натиском ее спина изогнулась, и она уже порядком свешивалась с высоты 20-го этажа. Но я будто сошел с ума. Мне было плевать на опасность, плевать на все. Хотелось просто вытрясти из ее миленькой головки всю дурь. Заявившись вот так в Москву, она перешла все границы дозволенного. «Ты просто мстительная сука», — заорал я ей в лицо. «Это ты хотела меня убить, а не наоборот. Так что не надо строить из себя оскорбленную наивность». Я схватил ее двумя пальцами за щеки и сжал. Ее рот призывно приоткрылся. Я мог бы легко проникнуть в него, заново познать жар ее тела. Но вместо этого я просто смотрел на нее, тяжело дыша. Знал, что она специально выводит меня из себя. Провоцирует. Я не доставлю ей удовольствия, поддавшись. Внезапно я почувствовал ее прохладную ладонь внизу своего живота. Она проворно проскользнула ко мне в боксеры и начала поглаживать меня, размазывая уже выступившую смазку. Твою мать. Член дернулся от этих настойчивых прикосновений. Вверх, вниз, снова вверх. Она чуть сжала головку. Не смог сдержать стон удовольствия. Девчонка чуть изогнула руку, и я внезапно почувствовал что-то твердое и прохладное. Черт! Это был драгоценный камень обручального кольца на ее пальце. Блять. Я резко выдернул ее руку и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и не сделать ей больно. Постарался абстрагироваться и, вспомнив совет доктора, пытался прогнать из головы все прочие мысли и досчитать до 10. В этот момент девчонка поднесла руку, которая только что гладила меня к своему лицу, и засунула пальцы в рот. Томно облизала каждый палец и ухмыльнулась. И что с ней такое? Она что, по наркотой? Я больше не мог себя контролировать и схватил ее за горло. Мне хотелось отпугнуть ее привычной демонстрацией силы, напомнить, на что я способен, если меня разозлить. Но вместо привычного испуганного выражения я увидел в ее глазах неприкрытую похоть. Она изогнулась и завела одну ногу мне на бедро. Прижимая своей горячей промежностью к моей твердости, она хрипло сказала: «Давай». Девчонка прикрыла глаза от удовольствия. «Сделай это». Я даже немного опешил от ее откровенного желания. «Да что с ней такое?» «Что ты хочешь от меня?» Я и правда не знал, как себя вести. «Накажи меня», — тихо сказала она. «Я была очень плохой девочкой». «Твою ж мать». Перед глазами заплясали красные всполохи. Больше всего на свете мне хотелось сделать то, о чем она меня просила. Просто нагнуть ее раком, оперев на бортик балкона, и трахнуть задницу. Без смазки, без подготовки. Грязно и жестко. Так, чтобы она орала во всю глотку и искусала губы до крови. Так, чтобы уяснила урок раз и навсегда. Ей нельзя ко мне приближаться. Вместо этого я, смотря в ее раскрасневшееся от желания лицо, внезапно ослабил хватку. Потом отступил назад. Шаг, еще один шаг к двери. Нащупал рукой ручку и повернул ее, пытаясь не пялиться на ее ноги, которые притягательно белели из-под задранной до пояса юбки. Усмехнулся и постарался придать лицу равнодушное выражение. «Я больше тебя не хочу, извини», — сказал я высокомерно. «У меня есть другая женщина, ты мне не нужна. Я больше не хочу тебя видеть. Уезжай из Москвы сегодня же». «Или что, Кирилл?» Она ухмыльнулась, поправляя юбку. «Или что?» Оставив ее вопрос без ответа, я стремглав вылетел в коридор и помчался обратно в зал. Да она просто сдурела, сошла с ума. Как Лия могла допустить это? Я набрал номер Лии, но звонок не проходил. Наверное, она меня заблокировала. Чертыхаясь, я направился в конференц-зал. Пытался унять адский стояк в штанах. Мне хотелось встать под ледяной душ и смыть с себя ее запах. Этот сладкий, нежный, цветочный аромат. Так пахла она. Так пахла сама жизнь.